Насколько он жаждал при наступлении услыхать русскую пушку и встретить неприятеля, настолько избегал их теперь при отступлении и отыскивал бесплодные равнины. Старый путь, выбранный французами, мог сверх того ввести в заблуждение Францию, заставив ее поверить в совершенно добровольное и правильно организованное отступление. Час был трагический и скорбный. К воеводе Пожару присоединился воевода Мороз. Термометр упал 6 ноября до 18 градусов ниже нуля. Снег, подобно савану, накрыл заснувшие наполеоновские полки. Многие из его рати не проснулись больше. 30 000 лошадей погибло в одну ночь. Пришлось бросить на дороге 500 орудий. Воевода голод довершил поражение. Гордые солдаты Наполеона, дрожавшие впервые, оспаривали у хищных птиц остатки конских трупов, уже растерзанных, которые находили на пройденном раньше пути. Казаки, носившиеся вихрем вокруг этих, дрожавших от холода, осколков славной рати, едва не захватили в плен Наполеона, ему пришлось обороняться от них. Катастрофа под Березиной окончательно превратила в кучку изнуренных беглецов то, что некогда было великой армией. Наполеон шел пешком, опираясь на палку сумрачный, однако не падший духом. В Дорогобуже его застала эстафета с поразительным известием о заговоре Мале. С той же почтой сообщалось о казни 12 осужденных. Наполеон был подавлен этими новостями, которые показали ему непрочность его власти и неустойчивость основанной им династии. Он не мог поверить той легкости, с какой люди, состоявшие на государственной службе, забыли о его царственном сыне и о своей присяге. «Как?» — сказал император Ларибуазьеру, расспросив его о Лагари, служившем под его начальством. «Неужели никто не вспомнил о моем сыне, о моей жене, об императорских учреждениях?» И, прохаживаясь большими шагами по крестьянской избе, где до него дошли эти горестные вести, он пробормотал про себя: «Это печальный остаток наших революций». При первом слове о моей смерти офицеры по приказу неизвестного ведут своих солдат разбивать тюрьмы, хватать представителей высшей власти. Сторож сажает под замок министров. Префект столицы, послушавшись каких-то солдат, приказывает приготовить большой парадный зал для неведомо какого сбоища бунтовщиков. Между тем императрица налицо, а с ней римский король, принцы, министры, все высшие власти государства. Затем, порицая поспешность казни, Наполеон ворчливо прибавил: «Ах, какие дураки мои министры! Попав в просак, они стараются оправдаться передо мною, приказывая расстрелять людей». Император по возвращении сделал строгий выговор канцлеру Камбасаресу за то, что тот распорядился так быстро привести в исполнение приговор, который он хотел предварительно рассмотреть. Заговор Мале, хотя и закончившийся на Гренельской равнине, вынудил Наполеона поспешно вернуться во Францию. Он не хотел подвергать свой трон новому неожиданному нападению. 5 декабря ночью император собрал Мюрата, вице-короля Евгения, Бертье, Лефевра, Даву и несколько других боевых товарищей, чтобы сообщить им о своем решении вернуться во Францию.